Оккупация нанесла городу огромный ущерб. Были разрушены все предприятия, взорваны мосты и электростанции, выведены из строя водопровод и трамвайная сеть. В Орле были уничтожены более 2200 жилых домов, 33 учебных заведения, телефонная станция, учреждения культуры, радиоузел, магазины, детские сады. Общий ущерб, нанесенный хозяйству города, составил 912 миллионов рублей. Если до оккупации в Орле проживало 114 тысяч человек, то после его освобождения насчитывалось около 30 тысяч. В Орле были уничтожены более 2200 жилых домов, 33 учебных заведения, телефонная станция, учреждения культуры, радиоузел, магазины, детские сады. Общий ущерб, нанесенный хозяйству города, составил 912 миллионов рублей. Если до оккупации в Орле проживало 114 тысяч человек, то после его освобождения насчитывалось около 30 тысяч. Писатель Серафимович, побывавший в Орле после его освобождения, писал: «Прекрасные здания старинного города были превращены в груды дымящихся черных кирпичей. Мосты, дороги, колодцы, электростанции, водопровод – все было взорвано. Ни воды, ни света, ни проезда. В этих руинах нельзя было жить, а жизнь разгоралась». Возрождение и восстановление города началось сразу же после его освобождения. 21 августа 1943 года Совет народных комиссаров СССР и Центральный комитет ВКПБ приняли постановление о неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации. Помощь Орлу поступала из Москвы, Казахстана, Татарии, Алтайского края, Тамбовской и Пензенской областей. Уже к 1 сентября 1943 года в городе было восстановлено и открыто 8 столовых, 15 магазинов, 21 здание подучреждения, 2 школы, 2 больницы, 5 госпиталей. Работали 4 пекарни, оборудован временный вокзал станции «Орел», возобновлено движение поездов на участках «Орел-Верховье», «Орел-Хатынец», вновь стали действовать электростанция, водопровод, начала работать кондитерская фабрика. К Дню Победы из 350 предприятий области было восстановлено и введено в действие 99 предприятий государственной и 50 кооперативной промышленности, 30 тысяч жилых домов, 700 километров железнодорожных путей. Трудящиеся области восстановили 677 лечебных учреждений, 1750 школ, районные библиотеки. Было открыто 545 почтовых точек. В соответствии с постановлением Совета народных комиссаров СССР от 1 ноября 1945 года о мероприятиях по восстановлению разрушенных немецкими захватчиками городов РСФСР, Орел вошел в число 15 крупнейших и старейших русских городов, наиболее пострадавших в годы войны и подлежавших первоочередному восстановлению. 5 августа 1947 года секретарь горкома ВКПБ Студенников сказал: «За 4 года после освобождения города восстановлено и сдано в эксплуатацию 52 промышленных предприятия. Одним из первых встал из руин завод «Текмаш». Возрождены и работают комбинат металлоизделий, завод по производству машин для пищевой промышленности, моторемонтный завод и машино-тракторная мастерская, обувная, швейная, трикотажная фабрики, ряд предприятий пищевой промышленности, строительных материалов. Восстановлены паровозное и вагонное депо, путевое хозяйство, по новому проекту отстраивается вокзал, восстановлены и построены паротурбинная электростанция мощностью в 2000 кВт, ряд электростанций на предприятиях и железнодорожном узле. Восстановлено 14,8 километров трамвайного пути, 14 пассажирских вагонов, 81 водозаборная колонка, 4 насосные станции, превышающие довоенную мощность. Вновь построено 15 мостов. За 4 года в Орле посажено 40 тысяч деревьев и огромное количество кустарников. Первомайский сквер принял новый архитектурный облик. А в связи с тем, что там были похоронены герои-танкисты, он стал именоваться сквером танкистов. Восстановлены и приспособлены 23 школы. Работают 6 техникумов и училищ. Педагогический институт. Открыто 4 больницы, 4 поликлиники, 4 аптеки, 5 детских яслей и детский санаторий. На 1 февраля 1948 года по Орловской области облсполком утвердил к вручению 36 249 медалей за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Еще в октябре 1942 года, когда большая часть области была оккупирована врагом, в освобожденном Новодеревеньковском районе коллектив совхоза «Хомутовский» обратился к трудящимся области с призывом организовать сбор средств на постройку танковой колонны «Орловский партизан». Только в Верховском районе сдано средств на 29 746 рублей. Там же на 1 ноября 1942 года сдано 18 230 рублей на строительство танка «Верховский железнодорожник». После освобождения области жители разоренной Орловщины собрали 417 642 рубля на строительство танковой колонны «Орловский колхозник», 1 510 000 рублей на танковую колонну «Освобожденный Орел», в том числе трудящиеся города 1 510 000 рублей.